Глава 31. Лиза Лам начала встречу в адвокатском бюро «Эриксон и партнеры» точно в той манере, о какой она и говорила Аннике Карлсон, пока они сидели в машине. Держалась очень дружелюбно и прежде всего выразила сочувствие по поводу постигшей их утраты. А потом постепенно перешла к тем практическим проблемам, которые подобное печальное событие, к сожалению, обычно тянуло за собой, и которое, в ее понимании, лучше всего было бы решить при полном согласии, как можно быстрее и без необходимости даже на короткое время прерывать их деятельность. 5 минут спустя все пошло точно, как она и опасалась. Сначала разразилась постепенно приобретавшая все более резкие формы дискуссия, касавшаяся самых разных юридических тонкостей, которая быстро перешла в так называемый обмен любезностями. Конкретно речь шла о 4 вещах, и в виде исключения все обстояло столь просто, что по сравнению с прокурором адвокаты имели относительно их прямо противоположное мнение. 4 вещи. Найденные в доме Эриксона компьютер и телефон являлись собственностью фирмы и поэтому не могли стать предметом тех действий, какие прокурор явно собиралась предпринять с ними. То же самое, естественно, касалось обыска в кабинете Эриксона, насчет которого прокурор уже приняла решение. Не говоря о собственных помещениях адвокатского бюро, если она сейчас могла прийти к мысли расширить границы поисков улик для себя и для полиции. «Это же не так трудно понять», — констатировал ее одетый с иголочки противник. «Нет ведь никаких предпосылок для изъятия чего-либо или обыска в офисе. Надо просто прочитать процессуальный кодекс. Параграфы 27 и 28, и особенно 29 пункт 1, поскольку нет и намека на явные причины, необходимые в нашей ситуации». Мы ведь говорим об адвокатской фирме, а не о каком-то наркопритоне, если прокурора это интересует, — добавил он с сардонической улыбкой, поправив аккуратный пробор небрежным движением левой руки. Человека, взявшего слово, как только Лиза Лам замолчала, звали Петер Даниэльсон. Он был на 10 лет моложе Томаса Эриксона, первым стал его партнером, когда тот основал свое бюро, и сегодня, судя по жестикуляции, словам и тому, как дружно коллеги кивали в знак согласия по поводу всего, что он говорил, уже взял бразды правления в свои руки. Лиза Лам знала его ранее. Они несколько раз встречались в суде в последние 2 года. Вдобавок ей было прекрасно известно, как упорно он трудился с целью создать себе такую же репутацию, как у его бывшего шефа. И что, похоже, удалось преуспеть, если судить по тем людям, чьи интересы он обычно представлял. «Если мы пойдем по порядку, то у меня другая точка зрения», — сказала Лиза Лам. «Точно, как я и мои коллеги опасались», — констатировал адвокат Даниэльсон. «Позволь мне высказаться до конца», — перебила его Лиза Лам и принялась перелистывать свои бумаги, напоминая ту умненькую папенькину дочку, какой отец Лизы, член Верховного суда, всегда хотел видеть ее. «С компьютером, найденным на месте преступления, все обстоит очень просто», — констатировала она. «Он является частной собственностью Эриксона. Несмотря на наклейку на нем, он использовал его прямо перед убийством, а если говорить о содержимом компа, по-моему, оно не имеет никакого отношения к той деятельности, которой вы занимаетесь в бюро. Как мне представляется, она в высшей степени личного характера, если тебя это интересует». «Ты не могла бы выразиться точнее?» «Нет», — ответила Лиза Лам и покачала головой. «Я не могу и не хочу этого делать. Относительно мобильного телефона все то же самое, хотя номер и числится за фирмой. Разговоры, которые убитый вел по нему, явно имеют значение для следствия. И на каких основаниях ты делаешь такой вывод, мы тоже не сможем узнать. Ты вправе обжаловать мое решение, сказала Лиза Лам и пожала плечами. Мы уже занимаемся этим, сообщил адвокат и сделал попытку подняться. Я еще не закончила, остановила его Лиза Лам. Мои решения, касающиеся изъятия и мобильного телефона, и компьютера Эриксона, таким образом остаются в силе. С обыском в его служебном кабинете я, пожалуй, могу повременить, пока суд не скажет свое слово, но до тех пор он, естественно, будет опечатан. И я полагаю, у вас сразу же найдутся возражения. «Не беспокойся», — сказал адвокат с кислой миной и поднялся. «Что касается возможного расширения обыска на другие офисные помещения, я вернусь к этому, если возникнет необходимость». «У тебя есть что добавить, Аника?» — спросила Лиза Лам и посмотрела на Карлсон, за все время не произнесшую ни слова. «Да», — сказала Аника и окинула взглядом сидевших за столом. «Нам придется допросить всех, кто работает здесь». Короткий заключительный кивок Аники не оставил ни у кого сомнений относительно ее намерений. И сама она уже просчитала, где ей нанести главный удар. В комнате с ними сейчас находились 10 человек из 15, которые работали в адвокатской фирме. Один болел, а остальные четверо либо протирали штаны в суде, либо занимались какими-то делами за пределами офиса. Одна из присутствующих выглядела значительно более расстроенной, чем другие. К тому же она была самой молодой и красивой из всех. «Он спал с тобой», — подумала Аника Карлсон.